Один ушел, другой ушел, как грустно. И раны Иисуса вновь болят. Но нужно сердцем полюбить Иисуса, чтоб никогда Его не оставлять. Уходят от Голгофского распятия, уходят в мир, где ложь и суета. Уходят от потоков благодати, не полюбив Спасителя Христа. Печален взгляд Иисуса, на прощанье «люблю» Он уходящим говорит. Он силой никого не возвращает. Возможно ли заставить полюбить? Уходит, не оглядываясь в спешке, забыв о том, как этот крест нашли, забыв, в какой запачканной одежде они когда-то к Христу пришли. Уходит, бросив под ноги спасение, которое Иисус им подарил. Уходит, кровь Христа предав забвению и те слова, что Он им говорил. Уходит с равнодушными глазами, с фальшивой улыбкой на устах, с холодным сердцем, твердым, словно камень, уходит от распятого Христа. О, лучше бы они не приходили, чем распинать вот так Иисуса вновь, как можно, полюбили, разлюбили, все что угодно, это не любовь. Хочу Тебя я полюбить, о Боже, распятого всем сердцем и душой, чтобы уйти мне было невозможно, чтобы никогда не стал ты мне чужой. Люблю, но все еще не так, Иисус мой, хочу всем сердцем полюбить тебя, и у креста Голгофского молюсь я, хочу, чтобы любовь росла во мне. И если вы Христу принадлежите, но чувствуете холодок в груди, уйти от Иисуса не спешите. Другого Иисуса не найти. Один ушел, другой ушел, как грустно, и раны Иисуса вновь болят. Всем сердцем нужно полюбить Иисуса, чтобы никогда Его не оставлять. Аминь.